тогда все закономерно. Такие храбрецы всегда плохо заканчивают, поэтому никто не удивится, — пробормотал Рум. Пробежавшись подушечками пальцев по предплечью оборотня, лаской гася пыл негодования возлюбленного, я решила сменить тему. — Теперь понятно, почему ты так много мне рассказывал о вашей жизни и быте. Ты с самого начала не планировал меня отпускать. — Конечно. И когда ты меня спасла, я подумал, что ты готова принять очевидные факты. Однако уже наутро ты меня удивила. Рум поморщился, явно вспомнив не самый приятный момент. — Предложив сделать мне ребенка, вскинула я брови, отказавшись выйти за меня. И тогда я решил пойти ва-банк. Оборотень хитро прищурился. «Заманив меня в свое логово», — улыбнулась я, начав обручение. «Что?» — потрясенно возмутилась я. «Когда?» «Когда привел женщину в свой дом, объявив клану, что она моя. Видимо, это прошло мимо меня». «По нашим обычаям, моя невеста должна прожить в моем доме 2 суток, и к ней, кроме близких, никто не должен подходить. А потом клан берет все в свои руки, и начинаются испытания». Я пробовала восстановить хронологию событий, и получалось, все было именно так, как говорил оборотень. «Он провел ведьму? Что это еще за испытание?» Нехорошим голосом спросила я. «Больных нельзя бить!» Быстро просипел мохнатый интриган, изображая резкое ухудшение состояния здоровья. «Так что же?» Проигнорировав мистификацию и взглядом приметив тяжелую кочергу, с угрозой продолжила вопрошать я. «Ну, сначала тебя женщины пригласили на прогулку и намекнули, что хотят от меня избавиться». Зашипела я, припомнив этот невразумительный поход. Но присущее хладнокровие и тут не подвело. Ну ладно, сочтемся. «Они и так уже нервные из-за тебя», — поспешил заметить Рум. «Будут еще и покалеченными. И дай-ка я угадаю, вторым испытанием была готовка. Что же экономка так быстро поправилась?» Прищурившись, я уперла кулаки в бока. «Клановцы не учили, что ты очень талантливая ведьма», — поспешил улыбнуться мне оборотень. «И вообще незаурядная женщина». «Именно», — мрачно подтвердила я. «Что дальше было?» «Полоса препятствий. У всех этих заданий есть цель. Они помогают определить, сильная ли ты женщина и готова ли разделить со мной власть». Мне в словах оборотня послышался другой смысл. «Ну и как? Достойна я тебя?» Рум быстро закивал головой. «А я, между прочим, спасала его!» В сторону пробурчала я. «Аж 2 раза! А ты?» «Я отдал долг!» Оборотень загадочно хмыкнул. «Ты забеременела еще во время первой нашей ночи!» Обернулась, пристально взирая на мужчину. Слышала я, что оборотни могут определять зачатие детей, но не верила. Видимо, зря. «Почему ты мне не сказал?» «Последующие, проведенные вместе ночи, делают беременность многоплодной. Я хочу больше одного ребенка». Я шокированно положила руки на свой еще плоский живот. «Вот это новость!» «Все продумал», — пробормотала. «Что там дальше по плану?» «Через 2 дня ты должна выйти за меня замуж на празднике». Возмутительная самоуверенность. Оборотня я все же ударила, даже несмотря на то, что тот был ранен. Потом поцеловала, но сначала стукнула. Для профилактики. «Что? Мои труды не оценили?» «Поверить в это не могу. Идти неблагодарные оборотни. Ну, знаешь, я душу вложила, пока ее сделала. Все свое мастерство применила. Старалась как никогда. А вы... Да это лучшая площадка для игр, которая у вас вообще когда-либо была!» Из сторожки нас забрали верные подданные моего оборотня и вернули домой. Что примечательно, явившись спустя сутки, в хижину не ворвались. Устроились в отдалении и звучным рыком заявили о себе. Я усмотрела в этой нерешительности явно сильное впечатление, которое произвели на оборотни барсов возможности ведьмы. Поэтому недолгое убежище покидало довольной. Тем более, что оборотни времени зря не теряли, организовав мне обратное путешествие с комфортом. Привели они кобылку для меня. На ней я и прибыла в замок, сопровождаемая гигантскими котами. Чувствовала себя при этом абсолютно комфортно. Это пусть барсы меня боятся. Благодаря своей прекрасной регенерации мохнатый интриган уже поправился и категорически отказался переносить праздник. Не терпелось ему стать женатым. «Ария, не нервничай!» Обнял меня Рум, незаметно подойдя сзади. «Это вредно для детей». «Я не виновата, что вы мохнатые зануды!» Пробурчала я, остывая. Ладонь оборотня перекочевала ко мне на живот. «Лапа моя, наши дети не играют с темными артефактами, как с игрушками. Не вызывают темные силы, не отплясывают с темными духами и не играют на развлекательной площадке, напичканной самыми невероятными заклинаниями. Ее даже Мар не сразу прошел, а он давно не ребенок». «Но там нет ничего особенного!» — возмутилась я. «Зато много пугающего», — примирительно заверил меня Рум. «Как итог, было решено переделать ее в полосу препятствий для молодняка». «А я ведь сразу предлагала ею заняться, но меня не слушали. Это все Яся!» «Угу. Кстати, не знаешь, почему она начала заикаться? Мне кажется, вам нужно поменьше общаться». «Ну да, ну да. Ей тоже площадка для игр не понравилась. Я хотела дать ей успокоительный эликсирчик, а теперь вот думаю тайком подлить». Додумать поистине коварную в своей многогранности мысль Рум мне не дал и потащил на праздник, который был уже в самом разгаре. Вечерело. В воздухе пахло летними травами и мятой, а еще растекался приметный для меня аромат магии. Все оборотни клана уже собрались на полянке и играли, смеялись, болтали. В общем, празднества и положенные по этому случаю развлечения шли полным ходом. План мероприятия я знала хорошо, и сейчас мы должны были присоединиться к семье Рума, сесть перекусить за главным столом. После предстояло обойти всю отведенную для мероприятия территорию, пообщаться с членами клана. Вернее, это был долг Рума. Я же просто не хотела отходить от него ни на секунду. Страх пережитого еще был очень свеж. И новость о нашем состоявшемся родительстве такая вдохновляющая, что я липла к оборотню при каждом удобном случае. А из головы все не шел наш разговор на утро после спасения. Невероятно. Неужели ведьма на самом деле влюбилась? Или мне все померещилось? Через 3 часа будет костер помолвленных, вот и узнаем. Если все так, как говорит мой оборотень, следующий день я встречу уже замужней дамой. Магический союз по традициям барсов будет заключен. А если нет, не хочу даже думать об этом. Ведь я нашла своего мужчину и отца своих детей. Рум, улыбаясь, словно мальчишка, потянул меня в хоровод парочек, что кружились на поляне под незамысловатую мелодию. И я не в силах оторвать взгляда от него, словно под любовным заклятием кружилась и веселилась вместе со всеми. Вечер пошел как по маслу. Магические игры сменялись одна другой, а мы, как дети, предавались веселью. Сидели, обнявшись, и глядели в костер, общались с кланом и просто тонули во взаимной любви, которая, казалось, была осязаемой. и, прикрывая глаза, я прислушивалась к звукам окружающей природы, рыкам веселящихся вокруг оборотней, и чувствовала жар ладони, все время державшей мою руку. За всем этим я не заметила, как зажгли большой костер. Именно большой. Оборотни стали преподносить почитаемому у них огню дары, которые тот благосклонно принимал, вспыхивая то зелеными, то красными, то желтыми искрами. И когда пламя стало ярко-красным, к костру потянулись пары. И, кланяясь, ступали прямо в огонь. Но задобренная дарами стихия не опаляла, вынося лишь свое суждение. Если пламя начинало угасать, то не идти паре по жизни вместе. Если становилось синим, пара помолвлена. Если зеленым, в мире на одну супружескую пару становилось больше. Мы с Румом стояли, обнявшись, и смотрели, как оборотни женились и обручались. Лишь трем парам из всех было отказано в слиянии. Наверное, на то были причины. Мы с моим оборотнем пошли самыми последними. Я не волновалась за результат, знала, все у нас будет хорошо. Чувствовала это сердцем.